Один из наезжавших сзади младших командиров уже хотел выразить свое возмущение и выхватил из ножен шашку, но Рокоссовский жестом его остановил. — Ну и что ты еще скажешь, дедуля? — Приглашаю вас в гости, люди добрые. Угощу, чем Бог послал, да и за вашей спиной немного переведу дух, а то полк красноголовиков не дает мне покою. Он стоит версты две отсюда. — Ты не ошибаешься, дед? — Нет, что вы. Я хорошо знаю тропы и могу вас туда привести без единого выстрела. — Ну что ж, Андрей, съездим, погреемся, — невозмутимо сказал Рокоссовский. — А что, не мешало бы, — ответил Белозеров, презрительно глянув на старика. Вскоре они сидели в избе, вместившей несколько десятков человек. По велению хозяина его домашние выставили на стол все, что было в доме, но кавалеристы к еде не притронулись. — Почему не угощаетесь, дорогие гости? — недоумевал старик. — Ну, хватит, дед, играть в молчанку. — Мы, как ты говоришь, красноголовики, — сказал Рокоссовский. — Да-да, красноголовики. Старик с окаменелым лицом упал на колени. — Простите меня, ради бога, пощадите, у меня дети и маленькие внуки, пощадите меня, старого дурака. — Что будем делать? — спросил Рокоссовский у Белозерова, когда рядовые бойцы вышли из дома. — Эту контру, Костя, надо обязательно шлепнуть! Услышав эти страшные слова, старик ползал по комнате на коленях и молил о пощаде. Большое семейство заголосило на все лады. Пожилая женщина, видимо, жена старика, причитала и рвала на себе волосы. — Уймись, дед! — и садись за стол, — произнес Рокоссовский. — Скажи, за что ты ненавидишь красных? — Я их люблю, — испуганно проговорил старик и неуверенно опустился на скамью. — Виноват, простите. Ну, я очень люблю красных. — Мы знаем, как ты их любишь, — громко сказал Белозеров. — И все же, отец, скажи честно, — произнес Рокоссовский, — за что ты нас ненавидишь? — Только правда может спасти тебе жизнь. Старик поправил взлохмаченные волосы, посмотрел сначала на Белозерова, потом на Рокоссовского, и со страхом следя за ними, трясущимися руками взял со стола ломтик черного хлеба и сказал: «Вот этот хлеб я зарабатывал своим потом всю свою жизнь, имел лошадей, овец, коров. Мне хватало и на рынок кое-что возил. Государству налог платил. А красные объявили меня кулаком и говорят, что меня надо уничтожить. Посмотрите на них». Он протянул мозолистые руки и заплакал. «Дети работали. Копейка водилась». — Настоящая контра, — перебил его Белозеров. — Ты, Костя, старше меня, и решение за тобой. Я бы его пустил в расход или отдал в особый отдел. — Ни то, ни другое, — сказал Рокоссовский, поднимаясь. — Хата твоя небогатая, дед. Красным ты не помеха, но я бы тебе советовал держать язык за зубами. Да, да, я его сам откушу, если он захочет сказать пакость, — взвился старик, не зная, как отблагодарить красного начальника, сохранившего ему жизнь. Он хватал со стола хлеб, сало, держал их перед собой и умолял: «Сыночки, возьмите с собой, вы, наверное, голодные, возьмите». — Ничего мы брать у тебя, отец, не будем, — произнес Рокоссовский и кивнул на маленьких детей, сидевших на печи. — Самому пригодится. Вон у тебя сколько ртов. Сынок, сынок, я тебя век буду помнить. Мои дети и внуки будут молиться за тебя. Навзрыд плакал старик и низко кланялся. Век не забуду. Было уже около 3 часов ночи, а они все сидели за столом, пили вино и курили. Несмотря на поздний час, спать не хотелось. Белозеров смотрел в голубые глаза Рокоссовского на его лицо и думал, что 18 лет, прошедших с того времени, как они не виделись, не изменили его друга. Ну, разве что появилось несколько серебряных нитей в его русых волосах, да в глазах светились какая-то скрытая воля и тонкая проницательность. На выразительном лице виделись жизненный опыт и внутренняя сила. — Ты молодец, Костя, — сказал Белозеров, наполняя вином бокалы. — Не тронул деда. — Эдакое благородство в тебе всегда било ключом. А я был не в меру горяч. Ох, как я был неправ. Нет, честно скажу, ты спас мою совесть. Ведь я мог бы кокнуть старика, и смерть невинного человека мучила бы меня всю жизнь. Умница ты, Костя. Сложное было время, ох, сложное. Особенно в 1918 году, когда мы вели борьбу с верховным правителем России Колчаком, — сказал Рокоссовский и потушил в пепельнице слабо тлеющий окурок. Как же ему хотелось соединиться с войсками американо-английских интервентов! Прямо из кожи вон лез, бросал в бой одну дивизию за другой. А окружение в деревнях верхние и нижние Жады, помнишь, как мы прорывали кольцо? Белозеров говорил медленно, он был уже навеселе, ведь тогда колчаковцы усеяли трупами все поле боя. Досталось и нам на орехи. Зато в начале 1919 года мы не только сдерживали наступление колчаковцев, но и сами их успешно атаковали, — вновь закурил Рокоссовский. А ночь 10 января, не забыл? Кромешная тьма, а мы переправляемся по льду реки Камы на западный берег. Это когда я попал в полынью вместе с конем. Мало того, ты еще и меня заставил искупаться в ледяной воде. Я едва выкарабкался, чуть не пошел под лед. Виноват был я. Ведь ты меня выручал, — усмехнулся Белозеров. Знаешь, Андрей, мне кажется, что нас всех выручал наш командир Юшкевич. О, это был сорвиголова, но не фанфарон, а человек, до исступления преданной идеи революции. Знаешь, Костя, вот таких коммунистов я больше не встречал. А какой же он был мужественный и терпеливый! Когда в мае 19-го он был тяжело ранен, и мы вместе с ним мучились в госпитале, он не проронил ни звука, хотя ему делали тяжелейшую операцию без наркоза. Я удивлялся его железной воле. После ранения я вас потерял совсем. Говорят, что Юшкевич воевал где-то под Перекопом. Не знаю, правда это или нет, но у меня нет о нем никаких сведений. Мы встретились с ним в 1920 году и вместе воевали с бароном Врангелем. Ну-ну, вот это интересно. Оживился Рокоссовский. Знаешь, Костя, после госпиталя Юшкевич командовал кавалерийским полком в прославленной 51-й дивизии Блюхера. Я у него был командиром дивизиона, — пояснил Белозеров и, тяжело вздохнув, глянул на Рокоссовского. 20 октября — самый печальный день в моей жизни. Что? Чем же этот день врезался тебе в память? В этот день, Костя, во время преследования вражеской пехоты был в упор убит Юшкевич. Белозеров взял папиросу, закурил и, помолчав, добавил. Он умер на моих руках. Мы похоронили его в братской могиле под Перекопом. — Да, — с грустью произнес Рокоссовский. — Жаль, что он не дожил до наших дней. — Когда я его поднял, он уже умирал, — говорил Белозеров с хрипотцой в горле. Но прежде чем закрыть глаза, он произнес. — Передай Косте Рокоссовскому, что... И дальше фраза оборвалась. У Рокоссовского подкатил комок к горлу. Он встал, поднял бокал и глухим, будто чужим голосом, с резким польским акцентом сказал: «Если бы не Адик Юшкевич, меня бы, скорее всего, здесь не было. Это он, нашпигованный революционными идеями, увлеченный примером польского генерала Домбровского, сделал меня борцом за свободу угнетенного народа». Примечание. Ярослав Домбровский, 1836-1871 годы, польский революционный демократ, один из военных деятелей Парижской коммуны, 1871 год, генерал, командовал участками фронта, главнокомандующий вооруженными силами коммуны, погиб в бою с версальцами. В затишье между боями в Первую мировую войну мы много с ним говорили о равенстве, братстве, о свободе и чести, читали Байрона, Мицкевича. Он был старше, опытнее и удерживал меня от опрометчивых поступков. А ведь на фронте я творил немало глупостей, козырял своей смелостью, мог встать во весь рост на бруствере окопа и грозить кулаком в сторону немцев. Не всегда ладил с командирами, склонными к самодурству. Зачастую рискованно лез на рожон. Мне иногда кажется, что он оставил мне частицу своего доброго сердца. Пусть же для сироты поляка Юшкевича русская земля, за которую он пролил много крови и отдал свою жизнь, будет отцом и матерью, мягкой и нежной, как пух. За память об этом великом человеке. И несколько подумав, Рокоссовский закончил тост по-польски. «Ты будешь восхищать нас, дорогой друг, всегда». Друзья выпили вино, не чокаясь бокалами, и молча сели. Хотя сегодня и был выходной, но дом начал просыпаться рано. Где-то был слышен высокий голос женщины, глухо стукнула дверь, в верхней квартире тихо звучала музыка. Друзья улеглись и еще некоторое время вполголоса говорили, пока их окончательно не сморил сон. Рокоссовский спал всего лишь 4 часа. Скитания по дорогам войны, постоянные учения, тревоги, ночные занятия приучили его к спартанскому образу жизни и выработали привычку к короткому, но глубокому сну. Он взглянул на торчащие из-под одеяла ноги, которые не помещались на диване, и усмехнулся. В комнате было тепло, уютно. На столе тикал будильник, а через открытую дверь из спальни слышался мощный храп Белозерова. Рокоссовский заложил руки за голову и начал думать о вчерашнем разговоре. Рассказ Андрея о гибели Юшкевича не выходил у него из головы. Его мучил вопрос, что хотел сказать ему Адик в последний миг в своей жизни. Теперь этого не узнает никто. Рокоссовский никогда не мог представить себе Юшкевича мертвым. Ему всегда казалось, что он где-то энергично делает свое дело, что-то доказывает, с кем-то спорит, или же в кругу друзей рассказывает остроумный анекдот. — Ты уже проснулся? — из соседней комнаты вышел Белозеров. — Я, наверное, задал храпака. Я спал, как убитый, и ничего не слышал, — улыбнулся Рокоссовский. Вскоре они позавтракали, закурили и продолжали разговор. «Итак, в 1924 году ты уволился из армии», — начал Рокоссовский. «Затем закончил педагогические курсы и преподавал в школе немецкий язык. Да, в районном центре на Волге. Почти 4 года учил детей. Потом меня выбрали секретарем райкома. В 1931 году послали учиться в Высший коммунистический институт просвещения России. Это был первый набор. После 3-летней учебы тружусь в наркомате просвещения. Что ж, достойная профессия. Она мне нравится. Каково направление твоей деятельности? Коммунистическое воспитание студенческой молодежи, — ответил Белозеров. И, глядя в глаза Рокоссовского, спросил, «Какое ты вынес впечатление от чрезвычайного съезда?» «Как тебе сказать?» — задумался Рокоссовский. «В основном все гладко и хорошо, если можно так выразиться, без сучка и задоринки, но...» «Что? Но?» «Договаривай». «Мне показалось, что многовато шуму и трескотни. Ведь мы принимали сугубо деловой документ — Конституцию России. На митинге такой пафос сошел бы с рук, а на съезде был явный перебор. Хотя, стоит ли об этом говорить? Стоит, Костя, стоит!» — загорелся Белозеров. «Я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Знаешь, мой дорогой, внутренняя и внешняя обстановка архисложная. Пойми, Костя, она требует твердой руки. У руля партии государства должен стоять вождь, кристально чистый человек с бесспорным авторитетом. Именно таким человеком и является товарищ Сталин». «Возможно, — кивнул Рокоссовский. — Да если хочешь, у вождя должна быть неограниченная власть. Только тогда мы победим империалистов и внутреннюю гидру всех мастей». Белозеров говорил непримиримо, напористо, видимо, мысленно представлял, что перед ним сидит студенческая аудитория. Рокоссовский никак не мог уловить, от чего это? От чрезмерной уверенности в своих убеждениях? Или от старания убедить и его в том, во что он сам самозабвенно верит. Напрасно. Он тоже член партии и без колебаний готов отдать жизнь за самое справедливое общество на земле — коммунизм. «Каждое теоретическое положение Сталина, — продолжал Андрей воодушевленно, — связано с конкретными запросами и потребностями социальной практики. Преподавателям, ученым он всю теорию марксизма-ленинизма преподнес прямо на блюдечке. Посуди сам. 3 основные черты диалектики. 4 этапа развития оппозиционного блока. 3 основные черты материализма. 3 особенности Красной Армии и так далее. Белозеров закурил, его матовое лицо оживилось, глаза возбужденно горели. Если бы мы не имели такого вождя, как Сталин, то самые справедливые все человеческие идеи партии попадали бы в холодную почву и прорастали бы слишком медленно или же вовсе погибали. А это непозволительная потеря времени. Вижу, ты зря времени терял. Рокоссовский ткнул себя указательным пальцем в лоб. Подкован на все четыре ноги. А ты посмотри, Костя! Похвала подмаслила увлеченность Белозерова. Как же мастерски наш вождь ведет полемику с идейными оппонентами! Какое красноречие! Хлесткость выражений! Болтун! Клеветник! Путаник! Невежда! Пустозвон! Он употребляет эти слова по-народному и без всякого смущения. Он окинул взглядом чуть растерявшегося Рокоссовского. — Как? Я тебя убедил? — Да ты напрасно, Андрей. Меня убеждать не надо. Ты знаешь об этом не хуже меня. — Да ну ты уж извини. Я действительно в пылу полемики сел на своего конька. Гляжу на тебя и думаю, ты все такой же заводной, но только больше увлечен политикой. Вчера мы были навеселе, и я ждал от тебя другого, считал, жив, жив, Курилка. Что-то ты темнишь, мой друг. А где же наша любимая песня? Ее тоже любил Юшкевич, помнишь? Рокоссовский вполголоса запел «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах». Белозеров негромко, но хорошо поставленным баритоном продолжил, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. А ведь мы ходили с песней в бой, зная, что можем не вернуться живыми. Насмешливо и горько улыбнулся Белозеров. И все-таки, Костя, мы любили жизнь. Рокоссовский, глянув на часы, поднялся, положил руку на плечо другу, пристально посмотрел на него. — Давай теперь не будем отказываться от любви к жизни. Я очень рад. Такая встреча мне только снилась. Они обменялись адресами и дали друг другу слово встретиться летом в Пскове в расширенном составе с семьями. Рокоссовский уговорил Белозерова не провожать его до вокзала и, тепло попрощавшись, ушел. Поздно вечером он уже сидел в мягком вагоне поезда «Москва-Ленинград». Пассажиров было мало, и он в купе оказался один. Некоторое время Рокоссовский задумчиво смотрел в окно, где мелькали близкие огни и уплывали далекие созвездия сел и городов. Затем расправил постель, залез под одеяло и уснул.